Слушала шорохи перьев твоих, сказку в ладонях качала, летних полей неприметный мотив издалека отличала. Где это все? Мимо крыла текло. Вслед за тобой.